«Оставайся с миром, мой друг», — ответил Крейг. «Нет, Куфелла, лучше пожелай мне кровавой войны». Фары осветили жуткую улыбку на обезображенном лице бдительного. Когда Крейг оглянулся, они уже исчезли в темноте, как вышедшие на охоту леопарды. «Не ожидал увидеть тебя снова», — поприветствовал Крейга Джок Дэниелс, когда тот утром вошел в кабинет аукциониста. «Добрался до Чезариры или возобладал здравый смысл?» «Я все еще жив», — уклонился от прямого ответа Крейг. «Молодец», — похвалил его Джок. «Нет смысла связываться с этой мотобельской шушерой. Бандиты все до единого. Из Цюриха есть что-нибудь?» Джок покачал головой. «Послал телекс в 9:00 по местному. У них на 4 часа раньше. Могу я воспользоваться твоим телефоном? Нужно сделать несколько местных звонков». «Точно местных? Не хочу, чтобы ты болтал со своими поклонницами в Нью-Йорке за мой счет». «Обещаю». «Хорошо. Если присмотришь за конторой, пока меня не будет». Первый звонок он сделал в американское посольство в Хараре, столицу страны в 300 милях к северо-востоку от Булавайо. «Мистера Моргана Оксфорда, атташе по культурным связям», — сказал он оператору. «Оксфорд?» — бодрый голос явно выпускника лучшего университета с бостонским акцентом. «Крейг Мэллоу, общий друг, просил передать вам привет». «Да, я ждал вашего звонка. Может быть, зайдете в любое время, и мы поговорим?» «Буду рад», — сказал Крейг и положил трубку. Генри Пикеринг сделал все, что обещал. «Любое сообщение, переданное Оксфорду, будет отправлено с дипломатической почтой и окажется на столе Пикеринга в течение 12 часов». Следующий звонок он сделал в кабинет министра туризма и информации, и ему удалось добиться, чтобы его соединили с секретаршей министра. Когда Крейг заговорил на Синдебейле, ее отношение резко изменилось. «Товарищ министр находится в Хараре на заседании парламента», — сообщила она и дала Крейгу личный номер в палате. С 4-й попытки Крейгу удалось дозвониться до секретаря парламента. Он заметил, что телефонная связь заметно ухудшилась. Болезнью всех развивающихся стран был недостаток квалифицированных специалистов. До обретения страной независимости почти все линейные монтеры были белые, и многие из них покинули страну. Секретарша была из племени Шона и настояла, видимо, в качестве доказательства своей утонченности на разговоре по-английски. «Будьте любезны, назовите тему предстоящего обсуждения». Она явно читала вопросы по карточке. «Личная. Я знаком с товарищем министром». «Понятно», — секретарша произнесла слово по буквам, вписывая его в карточку. Крейг несколько раз терпеливо поправлял ее. Он уже начинал привыкать к темпу жизни в Африке. «Я должна посмотреть график встреч товарища министра. Вам придется позвонить еще раз». Крейг посмотрел составленный им список. Следующий звонок предстояло сделать в Государственное регистрационное бюро компании, и ему повезло. Его соединили со знающим и готовым помочь служащим, который записал все необходимое. Список держателей акций, устав и договор об учреждении компании Rollins LTD, ранее известной как Rhodesian Lands and Mining LTD, он услышал неодобрение в голосе служащего. «Rhodesian» в последнее время стало ругательством, и Крейг принял решение сменить название компании, если, конечно, у него будет на это право. «Zimlands» будет звучать значительно приятнее для африканского уха. «Копии документов будут готовы к 4 часам», — заверил его служащий. «Сбор составляет $15». Следующий звонок Крейг сделал в главную топографическую службу и договорился о том, чтобы ему подготовили копии документов, на этот раз титулов собственности на земле компании. «Скотоводческие хозяйства Кинглин и Квинлин и земельное владение Чезарира». В его списке было еще 14 имен людей, занимавшихся скотоводством в Матабеле-Ленде, соседей, друзей, которым доверял Баву. Ему удалось дозвониться только до 4 из 14, остальные продали свои земли и подались на юг. Ему показалось, что люди, до которых он дозвонился, были рады услышать его голос. «Добро пожаловать, Крейг. Мы читали книгу и смотрели сериал». Но они мгновенно замыкались, едва он начинал задавать вопросы. «Проклятые телефоны текут, как сито», — сказал один из них. «Приезжай на ферму, оставайся на ночь. Для тебя всегда найдется кровать, бог свидетель. Здесь осталось не так много знакомых лиц». Джок Дэниелс вернулся в середине дня с красным лицом и весь в поту. «Все еще терзаешь мой телефон», — проворчал он. «Интересно, в магазине еще остался Димпл Хейг?» Крейг ответил на его намек тем, что перешел улицу и принес бутылку в бумажном пакете. «Я забыл, что нужно иметь чугунную печень, чтобы жить в этой стране». Он отвернул пробку и бросил ее в корзину для мусора. Без 10:05 он снова позвонил в парламентский кабинет министра. «Товарищ министр Тунгата Зебив любезно согласился встретиться с вами в 10:00 утра в пятницу. Продолжительность встречи 20 минут. Передайте товарищу министру мою искреннюю благодарность». Крейгу предстояло убить 3 дня, а потом проехать 300 миль до Хараре.